Царевич и три девушки. Рассказывают, что в давние времена жили-были три девушки, у которых родители умерли и оставили им в наследство лишь устройство для очистки хлопка, веретено да ткацкий станок. И вот одна сестра чистила хлопок, другая прила, третья ткала. Тем они и зарабатывали себе на пропитание. Приходилось и по ночам работать. Однажды ночью случилось так, что проходил мимо их дома царевич и заметил, что в доме горит свет, хотя во дворе поздняя ночь. Остановился он возле дома и услышал их разговор. Сказала старшая сестра: «Если бы на мне женился царевич, то я бы выткала ему такой ковер, что там поместилось бы все его войско». Сказала средняя сестра: «А если б он на мне женился, то я испекла бы такую лепешку, что все его войско накормило бы». Сказала младшая сестра: «А если бы царевич женился на мне, то я бы подарила ему кусочек золота и кусочек серебра». Улыбнулся царевич и сказал про себя: «Царевичу нетрудно осуществить эти желания. Женюсь-ка я на каждой из этих девушек, а там посмотрим, что они выполнят из своих обещаний». И поутру посватался царевич к старшей сестре. Она с радостью согласилась и вышла за него замуж. Так она была довольна, что не представляла, какая судьба ее ждет. После свадьбы она думала, что станет хозяйкой дворца. Но на следующий день сказал царевич: «Что ж, принимайся ткать ковер, на котором я помещусь вместе со всем своим войском». Растерялась она, смутилась и пролепетала: «Да продлит Аллах жизнь моего господина, это был лишь пустой разговор, так мы с сестрами шутим, когда вместе работаем». И ведь дело было ночью, а еще давно сказал поэт: «Слова ночные день уничтожает». Но ответил царевич ей: «Я не войду с тобой во дворец, пока ты не оправдаешь своих слов. Нет, ты не шутила, а просто лгала. Ступай же домой, ты свободна». Потом он посватался к средней сестре, заключил с нею брачный контракт, но и с ней получился такой же разговор, как и со старшей. Отправил он ее домой. Посватался тогда к младшей, женился на ней и утром после свадьбы спросил ее: «Ну, где же золото и серебро?» Ответила она: «Да укрепит Аллах моего господина. Я речь вела не про слитки золота и серебра. Под золотом я подразумевала сына, а под серебром — дочку, которыми нас с тобою наградит Аллах». Удивился царевич такому остроумию и оставил жену у себя. А месяца через два у нее появились признаки беременности. Заметили это сестры, стали ей завидовать и задумали против нее хитрость, чтобы он и ее выгнал из дворца и вернул к чесальному гребешку, веретену и ткацкому станку. Родила младшая сестра двойню, мальчика и девочку, как и хотела. И вот старшая сестра взяла двойняшек якобы для того, чтобы показать отцу, царевичу, а на самом деле отнесла их к мечети, куда подбрасывали всяких безродных подкидышей. А средняя сестра, сговорившись с повивальной бабкой, запеленала двух щенят, кобеля и суку, положила в колыбель и отнесла их царевичу. Когда увидел это царевич, помутился перед ним белый свет. Повелел он убить и закопать этих щенят, а жену выгнать из дворца и вернуть ее к сестрам. Но бедная женщина почуяла неладное и решила не возвращаться домой. Собрала она свои вещи, украшения и драгоценности и поехала в другой город, Приморский. Сняла там дом с видом на море, наняла слугу и служанку и познакомилась с одним надежным купцом, который взял ее деньги в оборот и стал делиться с ней своими доходами. А она сидела и глядела на синее море да на рыбаков, что занимались своим рыбацким ремеслом. Так сидела она много дней в тоске и печали. И увидела однажды рыбака, который забросил сеть в море, а рядом с ним мальчика и девочку красоты неописуемой. Они напомнили ей ее потерянных детей, и она послала служанку за рыбаком и детьми. Пришли они к ней, и спросила она, откуда у него эти дети. Она почувствовала, что они ему не родные. Рыбак признался: «Не было у меня своих детей. А 4 года назад приехал я в столицу нашего царства и увидел там возле мечети двух этих детей. Жалился я над ними, взял их и принес к себе домой. Старался быть для них хорошим отцом, последний кусок от себя отрывал, а их кормил. И вот они перед тобой». Убедилась женщина, что перед ней ее дети, когда рыбак подробно рассказал, в какую тряпицу они были завернуты. Она попросила рыбака: «Отдай мне этих малышей. Если они останутся у тебя, то их ждет доля бедняка. А я их выучу, в люди выведу. У меня нет детей, зато есть деньги. Я тебе дам денег, а ты отдай мне ребят. А сам всегда сможешь их увидеть, когда только захочешь». Уговорила она рыбака, тот согласился, оставил у нее детей и получил за это много денег. А тем временем царевич, муж той женщины, решил объехать царство своего отца, посмотреть, как там люди живут, как дела идут. И вот прибыл он в город, где жила его жена. И когда проезжал по одной из улиц, вдруг заметил в толпе народа маленького мальчика и маленькую девочку. И были эти дети так прекрасны, что царевич полюбил их, и проснулось в его душе отцовское чувство. И спросил он их, кто их отец. А они ответили: «Мы сироты, нет у нас отца. Живем с мамой, и нет у нас родных, кроме нее». Решил царевич встретиться с их матерью, послал к ней одного из своих приближенных предупредить о своем приходе. Потом пришел сам и повел беседу с ней. А она во время разговора стояла за занавеской. Стал он просить ее отдать ему детей для воспитания и обучения. Она же ему вежливо отказала, ведь у нее нет никого в мире, кроме этих детей. Забрать их у нее все равно, что сердце вынуть. Тогда ушел царевич, и полюбил он эту женщину, не зная, что она его жена. Когда же он стал царем, то посватался к той женщине, и она согласилась выйти за него замуж. И была свадьба. И в ночь, когда открылась невеста, царь увидел знакомые черты. Рассказала она ему, как украли ее детей и как она вновь их нашла. Раскаялся царь, что тогда ее выгнал, но обрадовался, что снова встретил ее и детей. А сестры-обманщицы не знали, что она вернулась во дворец, но не стала она их наказывать, а простила их и послала им подарки. Вот что случилось с тремя сестрами и царевичем.